Глава седьмая. Лемуан и Загори оказались на борту старого надежного ДС-3, курсирующего по всей стране. Вообще-то существует прямая линия Асмера от Дисабеба, но по ней летает всего один самолет в неделю. В остальные дни летает самолет с посадками в Аксуме и Макели, в провинции Тигре, в Гондере, в провинции Бегемдер и в Бахр-Даре, в провинции Годжам. Для неспешного путешественника это прекрасная возможность познакомиться с Эфиопией. Под крыльями самолета медленно развертывается зеленеющее шашечное поле одной из самых красивых стран мира. После Гондера самолет пролетает над районом, названным Крышей Эфиопии. Затем над одной из жемчужин Африки, озером Тана, который в 6 раз больше Женевского и находится на высоте 1800 метров у подножья горного массива с пиком Раз-де-Шен. Здесь словно слились воедино Швейцария и Савойя с альпийскими лугами и вечными снегами. Едва народившись, голубой Нил пересекает озеро Тана, прежде чем низвергнуться водопадом Тессисат. Регулярная воздушная связь изменила облик эфиопских городов. Только самолет совершил посадку, уже снуют смуглолицы и прямоносые деловые люди и чиновники, семьи в национальных костюмах, нагруженные свертками и тюками. Совсем недавно они включились в массовую миграцию, являющуюся характерной чертой африканского континента, существенно усиленной торговой авиацией. Самолет прибывает в Аддис-Абебу чуть раньше 13 часов. Наших путешественников встречает вежливый, улыбающийся, но непреклонный офицер иммиграционной службы. Он делает им только одну уступку, позволяет завести багаж в Гийон и Империаль, один из 2 фешенебельных столичных отелей, а затем в служебной машине они отправляются в управление безопасности. Фредерик Лемуан выходит оттуда всего через 15 минут. В его дипломатическом паспорте красуются необходимые печати. Никто не собирается оспаривать статус политического беженца Османа Загори. Однако для предоставления убежища и вида на жительство необходимо спросить согласие Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, а также имперской канцелярии. На это могло потребоваться несколько часов. После полудня вольный как ветер заместитель господина Дюпона оказался на улицах Аддис-Абебы. Он решил, что может увидеться с капитаном Загори и позже в отеле. Последний туда должен был вернуться сразу же после выполнения формальностей. Очевидно, имело смысл посетить посольство Франции, но Фредерик основательно задумался, взвешивая все «за» и «против». У него были все основания опасаться, что его отъезд из Судана не остался незамеченным. В таком случае он подвергался риску навлечь на себя громы и молнии. Лемуан встретил свое назначение заместителем директора секретной службы с некоторым унынием. Он воспринял его как своего рода санкцию, наложенную на него в связи с возрастом. Очень скоро, как и господин Дюпон, он будет обречен прозябать в кабинете на улице Сен-Доминик в ожидании новостей от агентов, которых сам будет направлять на задание. Правда, новое положение имеет и свои преимущества. В последние месяцы ему довелось изучить личные дела всего штата сотрудников. К сожалению, он не сохранил в памяти точные координаты резидента в Аддис-Абебе, но он прекрасно помнил имя, случайно привлекшее его внимание, Кассегрен, и весь послужной список. Он владеет гаражом и сдает автомобили на прокат, золотое место для резидента. Лемуан вошел в холл ультрасовременного здания секретариата экономической комиссии ООН для Африки под названием «Африка Холл» и направился к буфету. Фредерик заказал сэндвич и освежающий напиток, и погрузился в изучение телефонного справочника. Он быстро нашел гараж нации и выбрал его первым объектом для посещения. Было уже более 15 часов, когда такси остановилось неподалеку от собора Святой Троицы. У Фредерика не возникало никаких языковых проблем. Всех, к кому бы он ни обращался, говорили по-английски. Тихая в это время дня столица радовала глаз гармонией белых домов и цветущих садов. Гараж казался процветающим. Здесь царил дух предприимчивости, механики обслуживали несколько английских автомобилей. В застекленном бюро человек в белом халате разговаривал по телефону. Фредерик постучал в дверь, вошел. Когда его знаком пригласили, подождал, пока человек повесит трубку. Тот говорил по-английски, но со странным акцентом. — Я разыскиваю господина Кассегрена, — объяснил Фредерик, когда служащий повесил трубку, тут же просияв улыбкой профессионального коммерсанта. — Мсье, это я, — ответил он по-французски. — Чем могу быть полезен? Лемуан ответил улыбкой, с интересом разглядывая Кассегрена. На вид тому было лет 55. Редкие седые волосы на круглой голове, на которой прекрасно смотрелся бы берет. Среднего роста с солидным брюшком, свидетельствующим о праздности колониального образа жизни, который не скрывал даже довольно просторный халат. — Моя фамилия Лемуан, — представился незнакомец. Полковник Фредерик Лемуан. Владелец гаража нации, мягко говоря, не выказал особой радости. У него даже челюсть отвисла. Он словно окаменел с открытым ртом. Наконец он натужно выговорил. «Полковник Лемуан? Только этого, черт возьми, и не хватало». Но господин Кассегрен, вероятно, не привык паниковать. Он быстро овладел собой. «Черт возьми!» — повторил он, — когда же вы прибыли в Адис-Абебу? — Менее 3 часов назад я прилетел из Эсмера на АДС-3, — ответил Фредерик, заинтригованный таким радушным приемом. Кассегрен облегченно вздохнул. — Вы еще не были в посольстве? — По правде сказать, нет, — признался Фредерик. — Я предпочел сначала встретиться с вами. Так вот, полковник, уж поверьте мне, вы чертовски правильно поступили. А они там вступили на тропу войны, чтобы заполучить ваш скальп, но здесь об этом говорить нельзя. Он снял телефонную трубку, набрал номер, одновременно подавая знак свободной рукой молодому эфиопу в светлом рабочем комбинезоне. Менее чем за 3 минуты он сообщил о своем возвращении жене, отдал необходимые распоряжения ассистенту, сменил белый халат на синий с переливами пиджак из синтетической ткани, изготовленной во Франции. «Можно идти», — решился он. «Я живу в 2 шагах». Комфортабельная квартира. На первом этаже небольшого дома мадам Кассегрен вышла на первый звонок. Фредерик был поражен и взволнован тем, что, как по мановению волшебной палочки, оказался во французском жилище. Никаких африканских безделушек, никаких колдовских масок, строгая, подобранная со вкусом мебель, несколько репродукций импрессионистов и несколько подлинников, хотя и не принадлежащих кисти великих мастеров, но свидетельствующих, тем не менее, о бесспорном таланте типично французских пейзажистов, изобразивших прелестные парижские уголки. Мадам Кассегрен прекрасно вписывалась в обстановку. Женщина лет 50, еще очень привлекательная, скромная, но вместе с тем элегантная, в очень коротком платье из грежа, с седыми, хорошо уложенными волосами, с изящным золотым браслетом на запястье. Лемуан окинул ее взглядом и сразу же проникся к ней симпатией. Еще не избавившись окончательно от волнения, Кассегрен представил их друг другу. «Моя жена Одетта, господин полковник, и меня зовут Бернар. Дорогая, это полковник Лемуан, о котором я рассказывал тебе за обедом». Фредерик смирился с мыслью, что сбор информации для владельца гаража нации был делом семейным. Вряд ли он имел право на критику, поскольку частенько составлял дуэт со своей супругой Севильей, обитательницей замка в Сен-Мартен-де-Винь. «Добро пожаловать, господин полковник», — поторопилась включиться в разговор мадам Кассегрен. «У вас, кажется, большие неприятности». Она уже суетилась у передвижного бара, когда улыбающийся гость ответил. Именно так, мне кажется, считает ваш супруг. Я же пока ничего об этом не знаю. Может быть, вы меня просветите? Так вот, господин полковник, или, может быть, я должен называть вас господин директор? Милейший Кассегрен был так взволнован, что у него вдруг прорезался ярко выраженный тулузский акцент. Фредерик обратился к супруге с единственной целью — дать немного расслабиться мужу. «Друзья обычно называют меня Фредди», — сказал он просто. «О!» — воскликнула она. «Я никогда не решился». «Что бы там ни было», — вмешался Бернар Кассегрен. «В посольстве говорят, что вы наделали дел. Высокопоставленные особы из Министерства иностранных дел выполняют деликатную миссию при Хартумском правительстве. А вы, кажется, помогли бежать одному из главных бунтовщиков. Убили уж не знаю сколько солдат, сбили вертолет и скрылись с вышеупомянутым бандитом. Нет смысла объяснять вам, что миссия министерского чиновника пошла прахом. Вас считают виновником и ждут явки с повинной». Фредерик Лемуан тихонько присвистнул сквозь зубы. «Значит, с повинной? Только-то и всего. Вам все это посол наговорил?» Кассегрен пожал плечами. «Посол, — сказал он с легкой горечью, — не имею чести быть знакомым с этой высокопоставленной особой. Меня допускают разве только что прослушать его торжественную речь 14 июля в качестве члена французской колонии в Аддис-Абебе. В остальном же меня игнорируют. Поймите, в этой столице информацию собирают по двум каналам, соответственно, двум видам деятельности. Во-первых, дипломатия. В Аддис-Абебе квартируется невероятное количество международных делегаций. В первую очередь, экономическая комиссия ООН для Африки, ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ. Пожалуй, дальше можно не перечислять. Они располагают здесь крупными филиалами. Наконец, как вы знаете, Аддис-Абеба — столица ОАЭ, Организации Африканского Единства. И я хотел бы отметить, что все это представляет чрезвычайный интерес для Франции. Разумеется, эти международные организации и конференции обеспечиваются посольскими дипломатическими службами. Но иногда, когда официозные агенты того или иного движения из Чада или Камеруна приезжают, чтобы поднять шумиху вокруг какой-нибудь официальной встречи, возникает необходимость в параллельной деятельности. Вот тут-то за работу берусь я. Мне ее попросту сбагривают, как слуге приказывают отмыть отхожее место. К счастью, такое случается довольно редко, и мое местечко считается довольно тепленьким. Господин Кассегрен, ведь вы не являетесь агентом, целиком посвящающим свое время служебным делам. «Называйте меня Бернаром, если хотите, чтобы я звал вас Фредди», — заметил с добродушной усмешкой тулузец. «Да, вы правы. Я не являюсь агентом с полной занятостью. Учитывая финансовые возможности, которыми располагает наше учреждение, господин Дюпон объяснил мне во время моего последнего посещения Парижа, что Аддис-Абеба не стоит расходов. Впрочем, я и раньше не посвящал себя этому делу целиком. Знаете ли, ведь я вошел через черный ход». Он уселся рядом с мадам Кассегрен на прекрасное канапе, а Фредерик, в свою очередь, устроился в кресле. Нежный взгляд жены обволакивал владельца гаража, в нем читалось восхищение, а супруг, между тем, коротко излагал свою историю. «Сначала, — сказал Бернар Кассегрен, — я был кадровым военным. Унтер-офицер транспортных войск тылового обеспечения, специалист по автомобилям. Несколько лет я провел в Джибути. Там и завершилась моя карьера. Произошло это в 1955 году. Я мог вернуться во Францию, но предоставилась неожиданная возможность. Один пожилой друг уступил мне на фантастических условиях гараж в Джибути. Я стал работать на себя. Дело заспорилось. Я даже занялся транспортными перевозками в Эфиопию. Но через 3-4 года стало ухудшаться здоровье жены. Климат Красного моря был ей явно противопоказан. Тут я снова испытал искушение вернуться во Францию. В самом разгаре был процесс деколонизации. Франция превращалась в страну репатриантов. А мы уже успели полюбить этот регион. К Климат на Эфиопском Нагорье одновременно приятен и полезен для здоровья. Он едва ли не самый целительный в мире. Мы с Адетте обсудили этот вопрос. Я оставил в Джибути управляющего и бросился как головой в прорубь, то есть занял немалые деньги, чтобы основать дело в Аддис-Абебе. Дело пошло на лад сверх всяких ожиданий. Тем более, что я обладаю исключительными правами на определенные марки автомобилей. Мне также удалось развернуть транспортную сеть благодаря опорному пункту в Джибути. Короче, я не жалуюсь. С чем я вас и поздравляю, — искренне сказал Фредерик. Но какое место во всем этом принадлежит службе? А, я поступил на новую службу в год ухода на пенсию. У меня уже были контакты с агентами в Джибути. Вы же знаете, что это важный транспортный узел. Двумя или тремя годами позже, по случаю моей поездки в Париж, меня принял патрон. Господин Дюпон, одним словом. Он был со мной очень открыт. Он сказал, что я весьма полезен, что он рассчитывает на меня. Ну, вы же его знаете, уж с людьми-то он ладить умеет. Когда я собрался покинуть Джибути, он принял участие в моем решении обосноваться в Аддис-Абебе. Ему был нужен надежный резидент. И мне не стыдно признаться, что он помог получить кредит, легший в основании моего предприятия. В техническом отношении не стоит, — улыбнулся Фредерик, — я в курсе.